Глава 7. Сыновья Иссахара. Тала, Пуа, Яшуф и Шимрон. Всего 4. Сыновья Талы — Узи, Рифая, Ириэл, Яхмай, Ифсам и Самуил. В порядке старшинства перечислены могучие воины, главы родов, произошедших от Талы. Во времена Давида потомков Талы было 22 600. Сыновья Узи — Израхия. Сыновья Израхии — Михаил, Авадия, Иоиль и Шия. Всего 5. Все они были главами своих родов. Под их началом было 36 000 воинов. Воины были внесены в списки по родам в порядке старшинства, ведь много у них было жен и сыновей. Остальных их родичей из родов Иссахара, внесенных в родословные списки, было 87 000 воинов. Сыновья Вениамина. Бела, Бехер и Эдиаэл. Всего 3. Сыновья Белы — Эцбон, Узи, Узиел, Иеремот, Ири. Всего 5. Были они главами родов и могучие воины. В родословных списках записано 22 034 их потомка. Сыновья Бехера — Зимира, Иоаш, Элиезер, Элиоэнай, Амри, Иеремот, Авия, Анатот и Алимет. Все это сыновья Бехера. В родословные списки были внесены 20 200 человек. В порядке старшинства и с указанием всех глав родов могучих воинов. Сын Иедиаэла — Билхан. Сыновья Билхана — Иеуш, Вениамин, Эхуд, Кенаана, Зетан, Таршиш и Ахишахар. Все эти потомки Иедиаэла были главами родов, могучими воинами. Они возглавляли 17 200 воинов. Шуппим и Хуппим. Потомки Ира — Хушим, сын Хушима — Ахер. Сыновья Нефалима — Ехецеэл, Гуни, Иецер и Шалум. Все это сыновья Билхи. Сыновья Манассии — Асриэл, которого родила наложница его, Арамеенка. Она же родила Махира, отца Галаада. Махир взял в жены сестру Хуппима и Шуппима. Звали ее Мааха. Второго сына Манассии звали Целофхад. У Целофхада были только дочери. Мааха, жена Махира, родила сына и назвала его Переш, а брата его назвала Шереш. Сыновья Шереша — Улам и Реким. Сыновья Улама — Бедан. Вот потомки Галаада, сына Махира, сына Манассии. Сестра его Малехит родила Ишхода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды — Ахиан, Шехим, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема — Шутелах. Сын Шутелаха — Берет, сын Береда — Тахат. Сын Тахата — Элада, сын Элады — Тахат. Сын Тахата — Завад, сыновья Завада — Шутелах, Эзер и Элад. Убили их жители Гада, уроженцы той земли, за то, что они пытались захватить их стада. Долго оплакивал их Ефрем, отец их, а его братья утешали его. Потом он лег со своей женой, она забеременела и родила сына, и Ефрем дал ему имя Бериа, потому что несчастье случилось в его доме. Дочерью его была Шеира. Она построила нижний и верхний Бет-Харон и Узен-Шеиру. Еще сыном Ефрема был Рефах, сын Рефаха — Решев, сын Решефа — Телах, сын Телаха — Тахан, сын Тахана — Ладан, сын Ладана — Аммихуд, сын Аммихуда — Элишама, сын Элишамы — Нон, сын Нона — Иисус. Вот территории, которыми владели и на которых жили потомки Ефрема. Бетель и селения вокруг него. На востоке — Нааран, на западе Гезер и селения вокруг него, Шихем и селения вокруг него, и земли до Айята с селениями вокруг него. Во владениях сыновей Манассии были Бет-Шеан, Таанах, Мегиддо, Дор и селения вокруг них. В этих городах жили потомки Иосифа, сына Израиля. Сыновья Асира, Имна, Ишва, Ишви, Бериа и сестра их Серах. Сыновья Берии, Хевер и Малкиел, который был отцом Берзаита. У Хевера родились Яфлет, Шамер, Хатам и Шуа, их сестра. Сыновья Яфлета, Пасах, Бимхал и Ашват. Вот сыновья Яфлета. Сыновья Шемера, Ахи, Рахга, Хубба и Арам. Сыновья Хелема, брата его, Цафах, Имна, Шелиш и Амал. Сыновья Цафаха, Суо, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бецер, Хот, Шамма, Шилша, Итран и Беэра. Сыновья Иетера, Ифунне, Писпа и Ара. Сыновья Уллы, Арах, Ханиэл и Риция. Все это сыновья Асира. Они были главами своих родов, отборными воинами, вождями. Войско их по родословным спискам составляло 26 тысяч человек.